Именно поэтому приносили жертву минойцы живых быков. Именно поэтому выставляли свою силу и ловкость против быка. Поэтому, возможно, совершали очищающий обряд жертвоприношения в специальных местах, неизменно находившихся под землей. Это был ритуал настолько важный, что иногда его совершал сам царь. Может, поэтому на закате своего величия минойцы были одержимы быком. Возможно, имя быка служило ругательством, а акробат с быком, смазливый идол придворных красавиц, олицетворял собой святого Георгия для простолюдинов. А может, слово «бык» звучало для минойцев не просто как ругательство, а еще страшнее, так, как для нас сейчас звучит слово «бомба»? А теперь вернемся к Африке.